Женя Щукин. В понедельник я выбрался из квартиры в начале 7 утра. Сам не знаю, отчего мне не спалось. Анютка упорхнула в институт, у нее дорога дальняя. А я наскоро сживал бутерброд и выбрался погулять. Первый урок начинался в 8:30, свободного времени больше часа. До школы 10 минут неспешным шагом. Метель улеглась, и белые мягкие снежинки медленно кружили в воздухе. Свет фонарей выхватывал их из тьмы. И тогда невесомые танцовщицы исполняли партии на импровизированной сцене. 2 дня напряженной учебы у городских вытянули из меня все силы. В голове было тесно от знаний о ловушках холмовиков. Об их изобретательности, коварстве и подлости. Я шел медленно, прогоняя в памяти выученное. Пару кругов по двору, несколько минут петляний по кварталам. Сам того не заметив, я оказался у школьных ворот. Пустынно, только окошко учительское светится и раздевалка. Из-за старого тополя мне навстречу вышел Славик, мой учитель информатики, эльф. Теперь непонятно, правда, какой, лесной или городской. От него официально отреклись и те, и другие. Ради мести за погубленную любимую он отрекся от города, присягнул лесу, обманом проник на подписание мирного договора в место, где есть все, сбывшееся и не сбывшееся, и вывел в мир копию погибшей возлюбленной. Их не приняли. Со своей Брианной Славик на деле Саар перебрался жить на самую окраину города, поближе к природе. С прадедом Августом Денисовичем, насколько мне известно, не знался. Со мной тоже. Все полугодие мы с ним обменивались только «здрасте», «до свидания». Не замечали друг друга на уроках. А тут нате. «Женя!» Славик замер на границе света и тени. «Хорошо, что ты откликнулся на зов. Так вот, почему я променял уютную теплую квартиру на эту раннюю бесцельную прогулку в темноте. Ты сейчас с Августом дела ведешь. Мне с ним переговорить надо. При чем здесь я?» Я молчал, ждал продолжения речи. В ночь прибыл Донатас. Я знаю, прадед еще не встречался с лесными. Я хотел его предупредить об опасности. Брианна тоже видит сокрытое, пусть иначе, чем твоя Аня. Я задумался. С одной стороны, Денисович втягивает нас в авантюру. С другой, он же и помогает. Славик топтался на месте, как усталый верблюд на привязи, у южного фотографа, замученный, изможденный, ковырял носком сапога снег. «Попробую», — решился я. Мне было известно. Денисович сейчас не живет в старом доме. После визита лесных не появляется фотоателье. Но в столь ранний час я представлял, где его можно застать. От Марата я знал о небольшом кафе, доступном только городским. Там владыка любил коротать предутренние часы. Поэтому я просто позвонил Августу и попросил о встрече. Быстрым путем через минуту я вывел Славика на узкую улочку за универмагом, где ютилась безымянная кафешка. Будь я простым человеком, увидел бы заставленные фанерой и выцветшими агитационными плакатами окна детского клуба, закрытого, полагаю, в годы юности моей бабушки. Обладателю эльфийского зрения ледисто сияли широкие стеклянные витрины с движущимися фигурками яркой рождественской анимации. Поговаривали, местного кофейного мастера Август выписал аж из Вены. И трепкий аромат кофе витал в воздухе у самой двери, не позволяя усомниться в слухах. На двери закачались игрушечные мишки. Зазвенел колокольчик, и мы окунулись в волшебный мир изящных скульптур и пирожных, душистой выпечки, одуряющих ароматов кофе, разноцветного чая в высоких прозрачных чайниках, сверкающих вазочек с вареньем, джемом и медом. Визит Славика в моей компании никого не обрадовал. Я буквально чувствовал цепкие крючки чужого внимания, хватавшие нас за одежду и волосы. Предатель! Да как он посмел явиться? Нашли кого позвать! Неслось нам вслед недовольное ворчание. Август Денисович завидел внука, как ни в чем не бывало, приветственно привстал из-за стола, поманил рукой официантку, заказывая нам чай и слойки с джемом. а затем вопросительно уставился на меня. Точно, я был единственным источником информации. Я не нашел, что сказать, и пнул Славика локтем. Денисович медленно повернул голову. Точно, впервые увидел перебежчика. Знаете, мне даже стало жалко учителя. Он, конечно, не самый лучший эльф и человек, но ради спасения, скажем, Анютки и даже Эльки, я мог поступить ровно так же, как он ради Брианны. «Слушаю», — спросил владыка спокойно. А сам испытующий так смотрел хитро, точно что-то задумал. «Брианна видит недавнее прошлое». Не стал томить на Славик. Ночью у нее было видение, Инар звал запретные силы, а еще Инар говорил с головешником со сталелитейного завода. «Повсюду предатели», — многозначительно заметил владыка городских. «С тем головешником, который нам охранные амулеты не потеряйки делает?» — обомлел я. «Марат нам такую рекламную кампанию этих штуковин провел, что мы только на них и надеялись до сегодня. Выходит, полезем в крысиные норы холмовиков на свой страх и риск? Не хочу, не буду и девчонок не пущу». «У тебя все?» — уточнил Август у внука. «Да». Славик нехотя встал со стула, но прадед повелительным жестом усадил его обратно. Брови Денисовича нахмурились, острый взгляд царапнул внука. «Я встречаюсь с Инаром через полчаса. Навестишь посольство. Да, Натас сейчас беззащитен, ибо лесные по городу ходят сообща. Пронесешь вовнутрь и спрячешь в укромном углу вот это». Из нагрудного кармана главы городских вылетело нечто круглое, мохнатое, черное и благополучно шлепнулось в ладонь Вячеслава. Потому как изменилось лицо моего учителя, я сообразил, штука нехорошая. «Наши тебя не тронут», — великодушно обрадовал его хитрый старик. Я окончательно убедился, Славик пришел мириться, ибо тяжело жить без родных, чужим всем и каждому. «Я сделаю». Мой учитель встал и поспешил к выходу, подталкиваемый чужой неприязнью. «Жалко», — поинтересовался у меня Денисович, пододвигая ко мне нетронутую внуком чашку и слойки на блюдечке. «Не жалей. Город его не простит, но на задворке пустит. Сейчас ему запретны наши быстрые пути, перекрыт доступ к информации. За исключением зрения и возможности пользоваться верхним путем, он обычный человек. Чего лишил его лес, не моего ума. Брианну не приняли, и Нару приказали отказаться от перебежчика. Он пил чай. Закусывал крошечными булочками с кремом. Кафе наполнялось новыми городскими. А я гадал, чего мне ждать от математички за прогуленный урок. И перспективы меня пугали. А еще я размышлял над изменой головешника. И изменой ли? «Женя, иди учись», — посоветовал Август Денисович. Он не захотел отвечать на мои вопросы. Я подхватил с блюдечка последнюю слойку. Очень вкусную, кстати, накинул на плечо лямку рюкзака и вышел в темное утро, прямиком на площадь перед городской администрацией. Идти черпать знания расхотелось. До урока еще 20 минут, а вот все интересное случится именно сейчас. Площадь Победы встретила меня утренней суетой. Работницы администрации, напомаженные, надушенные, в элегантных пальто, при прическах выныривали из автомашин, на худой конец из общественного транспорта, и скользили к высоким дверям своей престижной работы. Ни одна из них не замечала над зданием три стеклянных шара, один больше другого и сияющую даже в пасмурную погоду ленту пути. Прохожие, сами того не понимая, огибали площадку вокруг фонтана, на месте которого сейчас высилась двухэтажный круглый шатер, укутанный изумительно красивыми тканными коврами и богатыми шкурами. Дан Натас. Летающее посольство. У входа в убежище лесных под двумя пылающими синим пламенем факелами переминались с ноги на ногу два охранника с голыми торсами. Горами перекатывающихся под кожей мышц они напоминали мне армрестлеров, бои которых я несколько раз смотрел по спортивному каналу. Такие не то, что подковы бантиком завяжут, из рельсов кружева согнут. Славик бледной мышкой торчал на автобусной остановке в самом дальнем краю площади и следил за посольством через дорогу. Интересно, как он внутрь полезет? Ясно, не через парадный вход. Меня он скорее почувствовал, чем заметил. Обернулся. Я неуверенно подошел. «Женя, бежал бы ты отсюда!» Я промолчал. Тем временем в округе мигнули и угасли фонари. Померкли окна домов, лишившись электрической подпитки. Встал троллейбус, а из посольства выбрался эскорт в пару десятков чародеев. За ними, под бледный свет факелов, выскользнула Лидвера. Эту мадам я бы узнал из тысячи. В шикарной белой шубе, в шапке со смешными кошачьими ушками, она прошествовала вперед. Мимолетно отметила нас, оскалилась. Мне почудилось, вот-вот зашипит, как наша Мисти иногда. Но не тронула. Отошла в сторону, пропуская вперед нечто мохнатое, невозможное в нашем мире. Снизу человека, а сверху меховую гориллу с динозавровым гребнем через всю спину. «Инаршиван!» — ахнул потрясенный Славик. «Угадала, Бриана!» «Что угадала?» Я привстал на цыпочки, но снующие туда-сюда люди и машины мешали мне рассмотреть владыку лесных во всех подробностях. «Он теперь навсегда в боевом облике застрял», — пояснил мне информатик. Мы дождались, пока цветастая компания рассядется по машинам и отправится к месту переговоров. Славик сверился с часами на руке и на здании администрации. Их табло показывало, что через 5 минут начинается первый урок. А Славка не дождался зеленого сигнала светофора, рванул с места, лихо лавируя между мчащимися машинами. Проезжую часть пересек уже не человек, а некое существо на 4 лапах, с шипастой спиной, покрытое серо-бурой шерстью. Я ждал. Мне было все равно, что учудит внутри Славик, но вид лесных настораживал. Не должны они были прилетать. Аня молчала, затаилась, оберегая свои сердечные дела ото всех. А Ваня ни слова не проронила. Мне же не терпелось познакомиться с причиной несчастья моей сестрицы и наших неожиданных приключений. Он хоть в курсе, что откопал археолог домашнего разлива? Тем временем двухъярусное посольство вдруг вздрогнуло. Всем ковровым покрытием расправилась точно помятая шляпа, нарастила еще 6 ярусов. Охранники у входа никак не отреагировали на метаморфозу, и я чуть расслабился. Оказывается, я переживал за Славика. Как-никак учитель, бывший друг, бывший Анин кавалер. Я тянул шею вверх, пытаясь рассмотреть происходящее на другом конце улицы. И поэтому чуть не получил инфаркт, когда позади противненько, точно заранее решив, кому первому наябедничать про мой прогул, зазвучал голосок Светки Язвы. «Щукин, как ты мог не появиться на математике?» «А ты что тут забыла?» — возмутился я в ответ. «Я в поликлинике, кровь сдавала», — с достоинством ответила Светка Крылова. «У меня справка есть». «Заразная, что ли?» — не удержался я. Нашла, когда отвлекать на самом интересном. Я снова уставился на Донатас. Точно, Светки не существовало. Но разве язва невниманием лечится? «Щукин, я смотрю, ты окончательно распоясался!» С интонацией, достойной Надечки Кущины, возмутилась Сизнайка. «Даже твоя Эля присмирела. Для класса полезные дела соизволят делать, а ты что?» «Это что-то новое. Чтобы Светка тренировала властные замашки? Может, ее каким-нибудь эльфийским заклинанием зацепило?» «У меня отпуск от общественно полезной деятельности!» Фыркнул я и замер с разинутым ртом. Ибо лента верхнего пути над площадью Победы выгнулась вниз. Подхватила Донатас, как скакалка неудачливого спортсмена, подкинула на более высокий уровень небесной дороги и потащила прочь. А на освободившейся площадке остался стоять Славик в образе дикого невидимого зверя. Вот честно, будь у меня с собой пряник, не пожадничал, подарил бы за такой проступок. Информатик рысцой помчался к дорожному переходу, где уже предупреждающим огнем горело зеленое око светофора. Пристроился в последний ряд спешащих от остановки горожан и сам стал видимым, вполне реальным человеком. Он пересек улицу, с широкой улыбкой подошел к нам, кивнул Светке, хлопнул меня по плечу. Теперь можно за знаниями до школы прогуляться». Он заговорщически подмигнул Крыловой, и язва растерянно нахмурила лоб. А лишний раз доказать свое превосходство не вышло. За это я искренне улыбнулся Славику. Может, он не такой плохой, как я о нем думаю. Ну, увлекся спасением Брианы, подставил меня с девчонками. Чуть не погубил. Мдя, у всех нас свои недостатки. На первый урок мы сильно опоздали, но Славик умудрился даже этот вопрос с математичкой уладить. За что ему не один, а целых два пряника полагается. Жаль, присутствие язвы помешало выспросить, что же такого совершил наш скромный школьный информатик. Зато на сегодняшнее занятие я ловил на себе задумчивые взгляды язвы, и это бесило Эльку. «Почему она к тебе привязалась?» Тихонова накинулась расспросами на первой же перемене. «Влюбилась! Физик уже не кумир умных девочек!» Я попробовал отшутиться, но Элька не отставала и пришлось пересказать утренние события. «Это не отвяжется», — предупредила она в конце рассказа. «Будь осторожен, когда чудишь». Я и сам понимал роль школьной ведьмы и по совместительству. Доморощенной нечистой силы принадлежала Тихоновой. Испарись, Элька, на уроке или превратись в дикобраза со щупальцами и плавильным хвостом, подозреваю, никто бы не удивился сверх меры. У Тихоновой даже прозвище «Радиоактивное». Что с нее возьмешь? Моя кудрявая подруга всячески подпитывала слухи о себе, держала марку, обновляла имидж, периодически сталкиваясь с кем-то в классе или в параллели. До появления такой яркой одноклассницы я слыл парнем без причуд, зубрилой и ботаном, а теперь все сильнее замечал перемену отношений ко мне одноклассников и сам менялся. Но чтобы прилюдно чудить, не-не, меня ж мама с бабушкой съедят. Я думал об этом до четвертого урока. Я честно не желал ни во что впутываться. А началось все на 12-й минуте занятий, когда Степка дохлый фунтик с замогильными интонациями цитировал перед Елизаветой Арсеньевой, нашей учительницей литературы, стихотворение Заболоцкого. Что-то про смерть и дерево. Как раз тогда запертая с момента каменного века дверь стенного шкафа шумно распахнулась, подняв облако пыли и паутины. Вначале из недр древней свалки с грохотом вывалилось пустое ведро, а следом за ним, заставив онеметь всех присутствующих, выбралась Лидвера. При полном параде, в шубе, украшенной веткой живого вьюна, с мечом наголо, в сапогах с клинками на носах. «Ты!» Я вжался в парту, ибо лесная направлялась ко мне. «Мамочка, вернее, Валентинушка! Мой ручной демон, спасай!» Потрясенная учительница полузадушенной рыбой беззвучно открывала и закрывала рот. Не растерявшийся фунтик вынул из кармана мобильный телефон и бессовестно фоткал, как лесная выдернула меня из-за парты и поставила рядом с собой. Остальные безмолвствовали. «Ты был там, след вел к тебе», — рычала Ледвера. И на красивом лице отчетливо проступили кошачьи черты. «И к тебе!» — разведчица махнула мечом в сторону язвы. «Пойдете к князю на допрос!» Только тогда учительница отмерзла от стола. «Кто вы такая? Почему с холодным оружием, как охрана?» Лидвера искривила уголки рта. Косо глянула на Елизавету Арсеньеву, и изо рта у той посыпалась клюква. Учительница плевалась, открывала рот, и алые шарики один за другим падали на стол. Раскатывались в разные стороны, стукались об пол. Сок от раздавленных ягод стекал по подбородку женщины и капал на белую блузку, точно кровь. «Знаешь, что тебе Валентин сделает, если Женьку обидишь?» Вскочила из-за стола Элька. «Я кое-что умею!» Лидвере было плевать на ее гнев. Она направлялась к шкафу. Я, как привязанный, пошел следом. И Светка тоже. Вот ведь угораздило. Я даже Вику Шелик согласен взять в компаньоны, только не Светку Крылову. Лидвера исчезла в шкафу, для всех просочившись сквозь стену. За ней я вывалился в завьюженный проулок. «Язва же не умеет ходить быстрым путем», — подумал я за миг до того, как Светка оступилась и повалила меня в снег. Я-то хоть в рубашке и свитере, а моя надоедливая одноклассница в тонком платьице с коротким рукавом. «Шевелись!» Ледвера неприятно ткнула меня ножными в бок. Светка, надо отдать ей должное, в истерику не впала. Сползла с меня, поднялась и разразилась долгой триадой про права человека и законы о защите детей. Родители-адвокаты и дядя-прокурор не прошли даром. Лесная не реагировала на нее. Отступила на шаг в сторону и заплясала в колдовском танце. Лезвие меча то вчерчивало знаки на нетронутом следом снегу, то порхало в воздухе, и тогда с его острия стекал разноцветный огонь. Я же соображал, что теперь будет в классе, как врать учителям и одноклассникам, и как вообще выпутываться. Нет, об этом после, если безумная лесная и ее горилла-князь живьем отпустят. Однако холодно. Интересно, язва мороз чувствует или ее возмущение греет? Главное доказать правоту. А еще есть конвенция ООН! Крылова старалась постоянно быть лицом к похитительнице. Я начал переживать, как бы у язвы не закружилась голова. Мобильник, естественно, в присутствии лесной отключился. Бежать было некуда, слева сплошная коричневая стена двухэтажки. Справа закрытые деревянными ставнями окна старинного особняка. Явно нежилого. Позади высокий деревянный забор. Ледвера размахивала мечом и выделывала акробатические трюки так, что выпускники Шаолиня и самураи отдыхают. Одно время я увлекался азиатскими фильмами про драки и единоборства. То есть беспощадным мордобоем, по мнению бабуля. Там куда хуже мечами размахивали. Световые линии в воздухе сложились в объемный рисунок исполинской бабочки. С громким «Эх!» лесная вонзила лезвие в снег и замерла. Бабочка дрогнула, обрела плоть, проявилась на видимом всем уровне, ибо даже Светка заткнулась, беспомощно распахнув рот. Крылья сияли ядовитым алым, синим, желтым и зеленым. Насекомое выпустило лапки, о нет, не лапки, настоящие клешни. Те обхватили нас за талии и рывком сдернули над землей. Чуть не переломив пополам. Светка завопила, задергала ногами, замолотила руками в воздухе. Зато Ледвера подпрыгнула. Оседлала насекомое, и мы полетели. Подъем над домами дался тяжело. Бабочку мотала, на то и дело норовила рухнуть вниз, и только магия лесной не позволяла ей это сделать. Мы поднялись над заснеженными крышами. Внизу теплились окна. Нам же в лицо хлестал снег. Но странно. Холод отступил, остался где-то за границей мощных крыльев. Наш транспорт выровнял курс параллельно с лентой пути и направился к центру. «А-а-а!» — в ужасе вопила Светка. В такт ее дерганием насекомое периодически качало. «Свалимся, язва, прекрати!» — не удержался я. Ледвера поступила проще, стукнула Крылову по спине ножнами, и Светка безвольная тряпочкой повисла в клешне. А бабочка отклонилась от пути, шлепнула нас на крышу драмтеатра и растаяла. Лесная упала впереди нас, согнулась перед владыкой в раболепном поклоне. Я же поспешил встать. Не склонять же голову перед лесным чудовищем. Сидеющий усушенный Кинг-Конг скалил клыкастую пасть, то ли приветствуя, то ли пытаясь продемонстрировать собственные успехи по уходу за зубами. «Женя Щукин!» прорычал он, прищелкнув когтистой лапой. За спиной Инаршивана заволновалась многоликая свита. Зашептались цапельноголовые люди и обряженные в парадные шелка совы, куницы и тритоны. Услужливая лесная швырнула меня на снег к ногам владыки, но я все равно выпрямился. «Дерзкий», — оценил Инаршиван. «Смотри в глаза». Я подчинился. Не стоило злить клыкастое чудовище, способное перекусить тебя единым махом. На вегетарианца босс лесных не походил. «Он ни при чем», — разочаровался лесной князь. «Все Саар, которому нам нет пути. Девочку покажи». Светку пришлось тащить силком. Истерика прекратилась, но была готова возобновиться в любой момент. Губы Крыловы тряслись. По щекам проложили ручейки слезы. Вот ее накрыло. Хотя меня при первой встрече с Валентином трясло не меньше. «Это вообще человек!» Презрительно отодвинулся от нее Инаршиван. непосвященная в тайны!» Лесной зевнул. «Улетаем!» — бросил он свите. «Ледвера, я тобой недоволен!» «Вот ведь!» — совсем по-человечески топнула ногой лесная, когда владыка и компания один за другим садились в припаркованную у ската крыши длинную ладью и медленно, величественно отчаливали. Исчезали с глаз круговерти метели. «Вечно с вами проблемы, смертные!» Ледвера сиганула с крыши, оставив нас со Светкой на растерзание усилившемуся морозу. Холод вернулся резко. Едва эльфийка спрыгнула вниз. Вцепился в кожу, потянулся к костям. «Тебя Валентин в сахарном сиропе сварит!» Бессильно выкрикнул я. Голос потерялся в завывании вьюги. В свитер набилось снега, и он стал твердым и скрипучим. «Так, надо что-то делать, иначе мы с язвой помрем здесь, и наши окоченевшие трупики по весне смоют копелью». «Очнись, шевелись, попрыгай!» Затормошил я притихшую, скрутившуюся в клубок Светку. «Я что-нибудь придумаю!» «Что ты придумаешь? Ты с ним заодно! Это ты нас завел сюда! Ты!» «Нет, это уже хамство. Я завел? Кого винить, так это Славика с Денисовичем, но никак не меня!» «Тихо! Вниз мы не спустимся», — размышлял я вслух. «Здесь крыша неровная, навернемся и все. До людей не докричишься. Махать руками бесполезно. Еще бы! Под снегом гололед, все ходят, только под ноги смотрят, как бы не расшибить коленки. Какой дурак голову задирать станет?» Люк на чердаке не просматривается. Есть еще трехугольный фонтан театра. Будь я белкой, мог бы взобраться наверх и дотянуться до ленты пути. А там попробовать задержать какую завалявшую лодочку. Но, видать, ручеек у нас попался не судоходный или зачарованный. За все время только корыто владыки проплыло. Я попрыгал, потер руки, уши. Даже не так. Холодно! «Вот они!» Голос Эльки прозвучал, как отклик на мои мольбы. На крышу спускалась белая, украшенная черными рунами по окаенному борта длинная лодка. У штурвала стоял Август Денисович собственной персоной. А через борт с высоты 4 метра отважно спрыгнул Валентин. На лету сорвал с плеч мохнатую шубу, укрыл Светку. Прошептал, покрутил вокруг замороженной крыловой тростью. Язве полегчало. Вон даже реветь перестала. Озирается с любопытством. «О нет, высшие силы, не позвольте язве! Она же всех изведет вопросами!» «Неслыханно!» — бухтел сверху Август. «Что они из себя возомнили на моей территории?» «Щука, ты жив?» Элька тоже выпрыгнула на крышу, протянула мне куртку, шапку и пакет со сменкой. Трость защитника легонько ударила меня по лбу, и сразу по телу разлилось тепло. Я ощутил себя внесенным в дом снеговиком. Вот-вот от заботы растаю. «Полезай в лодку», — поторопил нас Валентин. И мы полезли, забрались. Снег теперь пролетал мимо, натыкаясь на невидимую преграду и огибая ладью. «Я вызвала Валю, едва эта Грымза утащила вас в шкаф», — похвасталась Элька, неприязненно посматривая на Светку. «Денисович, всем воспоминания почистил. Теперь вас с язвой увела толстая завуч, которая короткие юбки носит и смешные колготки с рисунком». «Успели, немного времени прошло», — подтвердил владыка, направляя лодку вверх. «Девочку переколдовывать не будем. Она долго была с лесной, шок сильно пережила. Ну, да ничего, нам как раз из людей работница нужна». Светка слышала внимательно, но пикнуть в присутствии такой странной компании боялась. Один Валентин в шляпе с тростью, тонкой рубашке чего стоил, а владыка с лодкой. Зря он так, заполучить язву совсем не подарок. «Я с Алексеем поговорю. Впрочем...» Он замолчал, выискивая жертву полюбимей. «Пусть ваш Вячеслав в лесах Саар отрабатывает то, что город взял его под защиту. Скрыл от леса. Он ведет ее в курс дела». «Отомстил лесу?» Даже Элька просияла. А я залюбовался танцем снежинок за бортом лодки. Подивился, как удалось разойтись с большегрузой ладьей. Мне нравилось, что я стал частью всего этого. Нравилось, что есть кому за нас с Элькой и Аней заступиться. «Что сделал Славик в посольстве?» — не унималась Эля. «Почему то улетело и куда?» «Оно вернулось назад в чащу», — охотно пояснил Август. «Было видно, ему приятно делиться новостью. Пока вы не пойдете в поход, улицы не отпустят Инара. А вот отчего лесной так зол. Я бы сам стал не подарком, лиши меня дороги домой». Мы с Элей возвратились в школу аккурат к концу последнего урока. Забрали вещи, передали Светку в руки Славика. В кабинете литературы по полу кое-где еще катались клюквины. Елизавета Арсеньева на пару с техничкой перебирала скопившийся в стенном шкафу древний хлам и недоумевали. Что теперь делать со всем найденным богатством? Пусть развлекаются. В раздевалке Эля не выдержала. «Можешь на меня ругаться, но мы должны поговорить с Ваней до августа и без Аньки. А то сю-сю разведут, а мы их нежности терпи». Элька протянула номерок, потом с пофигистическим видом выслушала от гардеробщицы нотации про непришитую вешалку. Забрала назад пуховик, я терпеливо дождался ее у входа и только тогда поинтересовался. «Валентина брать будем?» Элька задумалась на секунду. «Вдруг наш провинциальный шлеман возьмется доказывать нам свою правоту и откроет книжку. Кто тогда его остановит?» «Шлеман — это кто?» — тормознул я. После прогулки с Лидвирой голова соображала туго. «Тот, который Великую Трою откопал, когда все ее сказки считали. Ну, ты, щук, точно мозги отморозил, раз такое забыл. Не тянешь ты на роль язвы». Мы вышли в школьный двор. Валентин точно чувствовал, что понадобится, сидел на столбе ворот и задумчиво играл на флейте. Звук был нежным, летучим. И дворник дядя Гриша мечтательно застыл у входа на спортплощадку, опершись на снеговую лопату. «Мы к Ване!» — на ходу бросил я. Валентин на провокацию не повелся, музыку не оборвал. Зато умудрился оказаться у дома героя наших злоключений с опережением. Марат с Мартой показали нам место обитания Вани в первый же день тренировок, и я хорошо запомнил маршрут. Жил Иван за старым универмагом в старинном двухэтажном доме. Стены там, наверное, в метр толщиной. Окошки маленькие, узкие, у входа во второй подъезд доска мемориальная прибита. Здесь, где жил лидер городского партизанного движения, а еще какой-то именитый инженер-конструктор. В другое время я бы почитал поподробнее, еще бы в Яндекс залез уточнить. Но Элька тянула меня вовнутрь в пахнущий едой и свежей елью подъезд. Люди готовились к празднику и не предполагали, какие интересные дела творятся у них под носом. «Женя, Валя, стойте!» Эля тормознула у лестницы, склонилась над шипастым ковриком для ног. Потом присела, подсветила пол фонариком на мобильнике. Валя потыкал тростью стену у пола и хмыкнул. «Я один самый глупый, да?» «Мох!» — соизволила заметить наша маленькая наследница Шерлока. Мы продолжили путь. На стене между первым и вторым этажом обнаружилась упитанная ночная бабочка. Валентин опередил нас и теперь озадаченно расхаживал по лестничной площадке. Мы нагнали его, и я присвистнул от избытка чувств. Весь дверной косяк, потолок над квартирой и сама дверь квартиры укрывала невидимое для обычного человеческого зрения мешанина паутины, мха и вьюна, цветущего мелкими черными цветочками с белыми сердцевинами. У Вани проблемы, лес его пометил и запомнил. Соседняя дверь распахнулась, из нее выглянула тетка в желтом махровом халатике и бегудях. «А их нет!» — возвестила она. «Техника у них вчера вся погорела. Скачок напряжения в сети был. Пол дома в убытке. Судиться теперь будут. Компенсацию требовать». Лес напакостил. Это яснее ясного. «А вас не задело?» Удивляясь довольно теткиной физиономии, поинтересовался Валентин. «Не-а!» — лучезарно сверкнула она золотым зубом. «Я с утра холодильник для разморозки отключила и на работу пошла. Бог миловал». «Ясно», — пробормотал я, ибо видел, защитнику не терпится поехидничать. «А вы по какому поводу?» — не унималась любопытная тетка. «Мы уходим, милейшая», — Валентин вежливо приподнял шляпу и чуть кивнул, точь в точь, как джентльмены в фильмах про старинные времена. «Милейшая просияла еще больше». А мы пошли вниз гуськом за демоном, хотя мне очень хотелось позвонить Ане и наябедничать. Из подъезда Валентин не вышел. Стряхнул тростью, вот уже в руках защитника появилась флейта. Блестящая, точно луна в мороз. Кажется, мелодия зародилась где-то у пола и начала медленно подниматься выше и выше, заполняя собой лестничный пролет, просачиваясь сквозь двери и стены квартир. Наждаком сдирая лесное колдовство, мы опасались дышать, чтобы не нарушить магии флейтиста. Звуки набирали мощь, и пела не одна одинокая флейта, а целый орган, как в баптистском городском соборе. Нас в ноябре вместо урока музыки водили туда слушать Баха, стены вибрировали, подпевали. Нас продирало до мурашек. А вот звук достиг наивысшей точки, дрогнул и замолк, оставив звенящую наполненность внутри. «Ого!» — выдавила из себя Элька просто для того, чтобы что-нибудь сказать. «Уходим», — принял решение Валентин. «Прав городской прохвост. Не готов сейчас Ваня принимать правду. Испугается, сбежит. Или того хуже, книгу распахнет. В день отправления перед фактом поставим, чтобы на попятный не пошел». На учебу Марат с Мартой ждали нас к 4 вечера, поэтому мы втроем завалились ко мне домой обедать. Обсуждать наши дела, делать уроки, конечно, мы с Элькой и даже Аня наловчились, по примеру городских, держаться за антенну и считывать информацию с любых подключенных к сети компьютеров, обходить простенькие защиты и пароли. Но кое-что приходилось учить, а в этом Валентин нам помогал. Что ему, демону могущественному, стоило открыть верную книгу на нужной странице, не листая, показать от кель до кель писать доклад. Не подумайте, что из зубрилы я в единый миг превратился в отъявленного лентяя. Просто стало чуть легче учиться. Появилось чуть больше свободного времени на увлечение. А теперь на наш, будь он не ладен, долг по спасению Анюткиного кавалера. Аня пришла к 3, кинула сумку в прихожей на тумбочку. Прошествовала на кухню. Машинально включила повсюду свет, присела за стол. Что-то она сегодня не в духе, вон какая замороченная, вся в себе. «Эй, Анют, кто тебя укусил?» Чуть не опрокинув заварник, я потянулся через стол, чтобы прикоснуться к холодной после улицы руке сестры. Валентин успел первым. Трость едва не перебила мои пальцы. Со звоном расколотила чашку и блюдце, перевернула банку сгущенки и вазу с мороженой клубникой. Элька отпрыгнула в сторону, словно ракету, держа перед собой разделочную доску. А моя сестра поплыла, меняя очертания, и уже на месте Анни восседала потлатая, потрепанная ведьма. Настоящая бабка-ёшка, прямо как в сказке с бородавкой на носу. «Слишком много видящих для города. Для восстановления равновесия мы заберем 3». Проскрежетала она. Алые глаза в окружении тысячи морщинок вспыхнули и померкли. А сама гостья сложилась на стул в пахнущей землей и гнилой картошкой, к драный мешок и охапку прелой листвы. «Фу! Что они сделали с Аней? Куда утащили? Как теперь выручать Анютку?» «Лесные!» — с ненавистью вырвалось у меня. «Не совсем». Валентин без всякой брезгливости рылся в трухе из гнилых тряпок и листьев. Там он раздобыл несколько черных камешков, кособоких, некрасивых. С любопытством обтер их салфеткой, поцарапал ножом и поднес к лампе. «Город использует камень и металл, лес, лозу и дерево. А это дерево окаменелое. По вашему счету, 2/4 палеозойской эпохи. Остатки должны глубоко залегать, это холмовики». «Почему? Зачем им Аня?» А Валентин задумчиво покрутил в руке трость. «Мания величия, желание ослабить город и лес. Нужда в толковых кадрах для серьезного колдовства. Аню сочли достойной. Гордись». «Глупость какая!» Я не находил себе места, хотел бежать на поиски немедленно, Делать глупости, но не просиживать тут за чашкой чая, когда Ане грозит беда. Да что я маме скажу, бабушке? Значит так, дети. Валентин стукнул кончиком трости по столу, склеивая битую посуду лучше любого суперклея. Возвращая растекшееся по клеенке молоко обратно в банку. Официально вы вместе с Аней собрали зимний лагерь. Песни, конкурсы, кружения вокруг елочки и прочая белиберда. Он сходу придумывал нам легенду. До послезавтра поживете здесь. Аня утром поехала вожатой, готовиться к смене и проверять условия для вас, балбесов. В университете сессия только после Рождества начинается. Родители поверят. Август все решит с родней и руководством лагеря. Мама с папой вспомнят про вчерашние сборы, а пока идем к вашим городским друзьям. Как бы они мне не были противны, тут действовать можно только вместе. Я сам это понимал.